Глава 11. Утренний гул института окутывал привычными звуками. Скрип стульев, шелест страниц, негромкие голоса студентов, обсуждающих вчерашнюю лекцию или планы на выходные. Я сидел на обычном месте в 7-м ряду, рассеянно перелистывая конспект по диалектическому материализму. Буквы расплывались, не складываясь в смысл. После временных петель, после Елены с ее новообретенным счастьем с Петровым, студенческая жизнь казалась одновременно простой и невыносимо пустой. Солнечный луч пробивался сквозь пыльное окно, рисуя на партах замысловатые узоры, и было почти медитативно наблюдать за танцем пылинок в золотистом свете. Внезапно воздух изменился, мягко, словно едва заметной рябью, предчувствием чего-то важного. Он стал плотнее, и по спине пробежали мурашки, заставив меня выпрямиться. Дверь тихо скрипнула, впуская ее. Девушка вошла так, будто втекала в аудиторию, легкая, невесомая, с какой-то скрытой целеустремленностью. Короткое каре цвета вороного крыла подчеркивало точеные скулы. Простое, почти монашеское платье странным образом открывало то, что должно было скрывать. Она двигалась между рядами, не глядя по сторонам, словно сомнамбула или хищница, точно знающая, где ее добыча. Я украдко наблюдал за ней, стараясь казаться равнодушным, хотя сердце уже забилось быстрее. Свободных мест хватало, лекция по философии не пользовалась успехом. Она могла сесть где угодно, но направилась прямо ко мне, заставляя напрягаться с каждым ее шагом. Остановилась рядом, оглядела пустующее место слева от меня, то самое, от которого я обычно отпугивал желающих сесть. Мгновение колебалось, или мне показалось, и плавно опустилась на стул, расправляя складки юбки с такой грацией, словно устраивалась на троне. «Доброе утро!» – выдавил я пересохшим горлом. «Я Леонид. Что-то не припомню тебя раньше на философии». Она медленно повернулась, нехотя отрываясь от созерцания чего-то невидимого впереди. В серых, почти прозрачных глазах мелькнуло что-то неуловимое, то ли насмешка, то ли безразличие. «Алена», — ответила она после бесконечно долгой паузы. «Я новенькая. Сегодня в первый раз здесь». Она больше ничего не добавила и развернулась к доске, достав тетрадь и ручку. Я почувствовал себя идиотом. Обычно находить общий язык с девушками было легко, опыт нескольких временных линий научил меня угадывать реакции, выбирать нужные слова. Но с ней все казалось иначе, она существовала в своем, закрытом для меня мире. Преподаватель начал что-то про диалектику Гегеля и борьбу противоположностей. Я машинально записывал, но мысли были далеко. Мое внимание принадлежало Алене, тому, как она держала ручку, легко, почти небрежно. Изгибы ее шеи, открытой благодаря стрижке, едва уловимому аромату, напоминавшему весенний дождь. И ее коленям. Юбка была приличной длины, но когда Алена села, ткань натянулась, открывая чуть больше положенного. Я пытался не смотреть, фокусировался на конспекте, на словах лектора, на трещине в стене напротив, но взгляд упорно возвращался к ее ногам. Тонкие колготки подчеркивали форму, делая кожу загадочной и недоступной. Она сидела спокойно, изредка меняя позу, и каждое движение отзывалось во мне мучительным напряжением. Я узнавал прежнего Леонида, того, кто подглядывает, желает, берет без спроса, того, кем поклялся больше не становиться. Ручка выскользнула из пальцев и покатилась под стол. Случайно ли? Секунду я медлил, борясь с искушением, затем наклонился, прикрывшись раскрытым учебником. Полумрак под партой пах мелом и старым деревом, а сердце билось так громко, что казалось, все это слышат. Я протянул руку за ручкой, но взгляд уже скользнул выше, к подолу юбки. Ткань поднялась еще немного, обнажив бедро и кружево белья, проступающее сквозь капрон. Изысканное, почти невесомое, совершенно неуместное на утренней философии. Я застыл, чувствуя жар на лице. И тут она пошевелилась, развела колени чуть шире. Жест был прост, невинен и нарочно провокационен. Белое кружево слегка врезалось в кожу, оставляя едва заметные следы. Я видел все до мельчайших деталей – ниточки на капроне, бирку с буквами, родинку на бедре, голубоватые прожилки вен. Интимность происходящего вызывала не возбуждение, а смущение и ужас. Я словно стоял голым перед аудиторией. И вдруг я понял – она знала. Не просто догадывалась, чувствовала мой взгляд каждой клеточкой. Все происходящее было игрой на одного зрителя. Она дразнила меня, провоцировала. Накатила паника. Я схватил ручку и резко выпрямился, чуть не ударившись о парту. Уши пылали, руки дрожали. Не смея взглянуть на нее, я уставился в тетрадь, делая вид, что усердно конспектирую. И тут она наклонилась ко мне, чуть-чуть, ровно настолько, чтобы ее дыхание коснулось моего уха. Аромат весеннего дождя лишил меня последних остатков самообладания. «Ну что, понравилось?» Прошептала Алена, и в ее голосе смешались насмешка и нечто темное, почти опасное. Она откинулась на спинку стула с видом шахматиста, сделавшего идеальный ход. На губах застыла едва заметная улыбка, в глазах торжество охотницы, загнавшей добычу в угол. Я сидел раздавленный, чувствуя себя не взрослым мужчиной, привыкшим брать желаемое, и уж точно неопытным соблазнителем из будущего, а пойманным за позорным занятием мальчишкой. Самое страшное заключалось в том, что Алена заранее знала, как все произойдет. Она устроила ловушку, уверенно и холодно наблюдая, как я попадаюсь в нее, превращаясь из охотника в добычу. Я вцепился в край парты, и мир вокруг потерял четкость, расплываясь, словно акварель под дождем. Ее слова продолжали звучать в ушах, тихие, почти ласковые, оттого еще более унизительные. Алена не повышала голоса, не проявляла гнева или возмущения, она просто играла со мной, как кошка с пойманной мышью, совершенно не считаясь со мной, как с равным. Тело отказывалось слушаться, руки дрожали мелкой, постыдной дрожью, спина промокла, и капли пота медленно скользили между лопатками. В горле застыл унизительный ком стыда, который невозможно было проглотить. Вокруг продолжалась привычная институтская жизнь. Преподаватель монотонно говорил о законах диалектики, мел скрипел по доске, позади кто-то шуршал фантиком. Никто, кроме нее, не заметил моего позора. Алена спокойно сидела рядом, размеренно записывая лекцию и изредка убирая за ухо прядь волос. Никакого торжества или презрения, словно ничего и не произошло. Я пытался сосредоточиться на словах лектора, но они скользили мимо сознания, не оставляя следа. В голове крутилась навязчивая мысль – все было не случайно. Она просчитала каждое движение, от выбора места до едва заметного жеста разведения колен в момент, когда я оказался под столом. Я ошибочно полагал, что контролирую ситуацию, в то время как с самого начала был марионеткой в ее руках. Впервые за все временные петли и перерождения я ощутил себя по-настоящему уязвимым, не физически, а гораздо глубже. Она разглядела меня насквозь, разрушив все мои маски опыта и цинизма. С Лерой было иначе. Она боялась меня, и этот страх давал власть. С Дарьей Евгеньевной правила игры устанавливал я. Даже в отношениях с Еленой, несмотря на всю их сложность, я действовал, а она лишь реагировала. Но сейчас я превратился в беспомощного зверька, дергающегося в чужих сетях, и самое страшное – в унижении ощущалась странная извращенная свобода, будто с меня сорвали тяжелую броню, которую я носил годами. Лекция тянулась мучительно долго, я исписал 3 страницы бессмысленными словами и рисунками, пытаясь занять руки, лишь бы не думать о девушке рядом. Но мысли неизменно возвращались к тому, как Алена вошла в аудиторию, как села рядом и позволила мне смотреть. Она, играючи без малейшего усилия, поймала меня в свою ловушку. Кто она такая? Откуда взялась? Почему выбрала меня жертвой этой игры? Ответов не было, лишь нарастающее чувство, что я в ловушке, из которой уже не выбраться, и неясное, болезненно приятное желание оставаться в ней. Лекция закончилась, студенты зашумели, собирая вещи. Алена поднялась первой, все так же плавно, спокойно убрала тетрадь в сумку и вышла, не сказав ни слова и не взглянув на меня. Я смотрел ей вслед, пока дверь не закрылась, затем медленно поднялся на подгибающихся ногах, чувствуя себя старым и разбитым. Собрал вещи и вышел в коридор, наполненный привычной студенческой суетой. Прислонившись к холодной стене, я пытался прийти в себя, рубашка липла к мокрой от пота спине. «Леня, чего такой бледный?» Андрей, как всегда не кстати, возник рядом. «Заболел?» «Все нормально». Выдавил я, стараясь говорить ровно. Просто не выспался. Он недоверчиво взглянул на меня, но не стал расспрашивать и ушел по своим делам, а я остался стоять, пытаясь разобраться в мыслях. «Ты жалкий, похотливый идиот», – беспощадно говорил внутренний голос. «Думал, изменился?» Появилась первая же девчонка с загадочной улыбкой, и где все твои благие намерения? Но другой голос тихо возражал. Она ведь сделала это специально. Может, ей было важно увидеть твою слабость? Я тряхнул головой, прогоняя наваждение, но мысли кружились, не отпуская. Она поймала меня изящно и с явным удовольствием, и теперь я не мог думать ни о чем, кроме Алены. О ее серых глазах с поволокой насмешки, точеных скулах, ее голосе, превратившем меня в жалкого мальчишку. Впервые я ощутил себя не субъектом, а объектом, не охотником, дичью. Это чувство пойманности, разоблаченности, выставленности на всеобщее обозрение унижало и странным образом освобождало одновременно. Я стоял в коридоре, привалившись к шершавой стене, и пытался осмыслить случившееся. Студенты проходили мимо, поглядывали с любопытством. Видимо, я выглядел странно, застыв посреди оживленного коридора с отсутствующим взглядом. Мне было все равно. Внутри происходило нечто важное, тектонический сдвиг, заслоняющий внешние раздражители. Она ведь могла закричать, возмутиться, обозвать извращенцем или пожаловаться в деканат. Так поступила бы любая нормальная девушка, поймав соседского парня на подглядывании. Но Алена превратила мой позор в собственную победу, вывернув ситуацию наизнанку и сделав жертвой меня самого. В ее действиях была хирургическая точность. Она не просто заметила мой взгляд, предвидела его заранее. Траектория падения ручки, угол наклона, мое неизбежное любопытство – все это рассчитано безупречно. И в нужный момент она нанесла удар, не физический, но болезненный не меньше. Может, Алена решила преподать мне урок, показать, каково быть объектом чужой игры, а может, просто развлекалась от скуки. Я не знал, и это незнание мучило сильнее унижения. С гневом, презрением или прямым конфликтом я бы справился, но с ее насмешливой загадочностью был совершенно беспомощен. И тут накатило странное чувство, похожее на благодарность. Да, она унизила меня, растоптала самолюбие, но не уничтожила окончательно. В ее насмешке не было жестокости, скорее нечто почти воспитательное. Я вспомнил собственные подвиги, попытки сломить Дарью Евгеньевну, доведение Елены до отчаяния и пьянства. Я привык брать желаемое, не считаясь с другими, а теперь получил зеркальное отражение собственных методов. Алена использовала мою слабость, похоть и неспособность контролировать взгляд против меня же. Заставила попробовать собственное лекарство, и вкус оказался горьким, но в этой горечи таилась особая сладость. Впервые на моем пути появилась женщина, не испытывавшая ко мне ни страха, ни зависимости. Она была сильнее, психологически и ментально, и это притягивало силой, которой я прежде не знал. С Лерой все было просто. Легкая добыча, удобная игрушка. С Дарьей Евгеньевной сложнее, умная, но все же уязвимая, поддающаяся манипуляциям. С Еленой – самая болезненная история, где я превратил любовь в грязь. Алена не вписывалась ни в одну из знакомых схем. Она играла со мной как гроссмейстер с пешкой, и этим стала самой желанной из всех женщин, которых я знал. Физическое желание, вызванное воспоминанием о кружеве под юбкой, теперь сочеталось с жаждой понять ее разум, ее историю, истоки ее силы и жестокости. И самое удивительное, я хотел стать достойным ее. Не из дешевых романтических побуждений, а для того, чтобы быть на равных в этой интеллектуальной и психологической игре. Впервые я ощутил уважение к женщине, и это слово звучало странно и непривычно на моем языке. Я оттолкнулся от стены, чувствуя, как возвращаются силы. Первый раунд она выиграла, но игра только началась, и я был готов учиться, если не побеждать, то хотя бы достойно сопротивляться. Произошла странная метаморфоза. Хищник превратился в добычу, охотник в ученика. И именно это ощущение было одновременно унизительным и вдохновляющим. Потому что впервые за долгое время я почувствовал себя живым не в будущем или прошлом, а здесь и сейчас, в этом коридоре, с воспоминанием о ее голосе и ожиданием новой встречи. Я не знал, что будет дальше. Придет ли она на следующую лекцию, продолжит ли игру. Одно знал наверняка – буду стараться быть готовым. Алена разбудила во мне не просто желание обладать, но желание соответствовать. Не только похоть, но и уважение. И теперь предстояло научиться жить с этим странным чувством, унизительным и возвышающим одновременно. Вечер опустился на московские крыши, небо стало грязно-розовым от промышленного смога. Я сидел за кухонным столом, глядя в недопитую чашку остывшего чая с радужной пленкой на поверхности. Радио бормотало о достижениях пятилетки, но слова не задерживались в сознании. Взял с полки Чехова, но буквы расплывались, строчки путались, и после пятой попытки прочесть один и тот же абзац я бросил. Рядом лежала раскрытая тетрадь с конспектами лекций, покрытая бессвязными каракулями. Все было бесполезно. Мысли неизменно возвращались к Алене, к сцене в аудитории, к ее насмешливому шепоту, звучащему в ушах, словно навязчивая мелодия. Руки дрожали заметно и раздражающе. Я сжал кулаки, чтобы остановить дрожь, но лишь усилил внутреннее напряжение. Встал, прошелся по кухне и остановился у окна. На улице загорались фонари, прохожие спешили по домам, обычная жизнь текла своим чередом. А я застрял в петле воспоминаний, бесконечно проигрывая те несколько минут, перевернувших все с ног на голову. В ящике стола нашлась старая пачка сигарет из прошлой жизни, того времени, которое я помнил смутно, будто чужой сон. Я не курил уже 3 года по субъективному счету всех временных петель, но сейчас руки сами потянулись за помятой сигаретой и спичками. Первая затяжка обожгла горло, вызвав кашель, но я затянулся снова. Никотин ударил в голову, притупив остроту переживаний, но ненадолго. Воспоминания вернулись с еще большей ясностью. Я закрыл глаза и позволил памяти воспроизвести каждую деталь, как она вошла, плавная, текучая, словно заранее знала свой маршрут. Как села рядом, изящно расправив юбку. Как я выронил ручку, теперь уже не был уверен в случайности этого жеста. Возможно, подсознание само подстроило этот эпизод, дав повод заглянуть туда, куда не стоило. Полумрак под партой, запах мела и старого дерева, ее колени, сомкнутые сначала и затем медленно раскрывающиеся. Тонкое кружево белья под капроном. Уверенность в том, что она знала, где я и что делаю, она не просто позволяла, провоцировала. А затем ее шепот. Ну что, понравилось? 3 слова, пробившие мою броню и уверенность в себе. Ни гнева, ни презрения. Лишь насмешка и нечто другое, трудноуловимое, превосходство или жалость. Возбуждение смешалось с виной, образуя токсичный коктейль эмоций. Я желал ее. Тело реагировало примитивно. Но вместе с желанием пришло отвращение к себе. Я обещал себе измениться, но едва представилась возможность, снова сорвался. Была ли это только моя вина или ее провокация? Никто не заставлял меня смотреть. Решение было моим. Но и она явно что-то задумала, выбрав именно меня, подстроив момент, и я попался. А вдруг она мной воспользовалась? Внезапная мысль вызвала нервный смешок. Я – жертва? Тот, кто привык манипулировать женщинами? Однако, чем больше я думал, тем логичнее казалась эта абсурдная мысль. Она вела игру от начала до конца, определяла правила и выбирала момент для удара. Я лишь реагировал и теперь не мог ее забыть. Докурив сигарету, затушил окурок в блюдце. Горечь табака смешалась с горечью поражения. Я бродил по квартире, пытаясь стряхнуть наваждение, но каждый угол напоминал о пустоте моей жизни, заполненной лишь институтом и памятью о прошлых петлях. А теперь появилась Алена, загадка в платье с короткой стрижкой. Первая женщина, не подходившая ни под одну привычную категорию. Не жертва, не хищница, кто-то третий, необъяснимый и притягательный. Я остановился перед зеркалом в прихожей, растрепанные волосы, потухший взгляд. Так выглядит человек, потерявший контроль. И именно в потере контроля была некая странная прелесть. Всю жизнь, все свои жизни, я стремился к контролю над ситуациями, людьми и собой. Планировал, просчитывал, манипулировал. Но столкнулся с тем, что контролю не поддается, с той, кто играет по своим правилам. Это пугало и лишало опоры, но одновременно будоражило, словно прыжок с высоты, опасный, глупый и неотвратимо манящий. Вернулся на кухню и налил крепкого чая. Сахар забыл и поморщился от горечи, уместной сейчас, созвучной моему состоянию. Грел руки о горячую кружку и думал о завтрашнем дне. Придет ли она снова? Сядет рядом? Продолжит игру? Часть меня надеялась, что нет, так было бы проще и безопаснее. Но другая часть жаждала продолжения, снова увидеть ее глаза, услышать голос, разгадать загадку, которой была Алена. Я впервые не мог предсказать будущее и подготовиться к нему. И эта неопределенность одновременно ужасала и восхищала. После долгих лет хождения по кругу я, наконец, свернул на неизвестную дорогу и хотелось идти по ней, куда бы она ни вела. Утренний туман еще цеплялся за московские улицы, когда я подошел к институту, на 30 минут раньше обычного. Охранник удивленно вскинул брови, но промолчал и кивнул в ответ на приветствие. Коридоры встретили меня гулкой пустотой, эхо шагов догоняло, создавая иллюзию преследования. Аудитория оказалась пустой, как я и рассчитывал. Пахло мелом и старой краской. Сел на привычное место в 7-м ряду, разложил ручки и открыл учебник, пытаясь убедить себя в обычности момента. Но руки дрожали, а взгляд метался к двери. Придет ли она? Вопрос стучал в висках. Часть меня молилась, чтобы все оказалось лишь странным сном. Другая же с неистовой силой желала ее появления. Студенты начали подтягиваться, кто по одному, кто небольшими группами, привычные лица, утренняя вялость, сонные разговоры о вчерашнем. Я сидел напряженный до ломоты в плечах, делая вид, что перечитываю конспект, но буквы плясали перед глазами, отказываясь складываться в смысл. Каждый раз, когда дверь открывалась, сердце подскакивало к горлу, но заходили другие. Рыжая с филфака, пара троечников с последнего ряда, хихикающие первокурсницы. Не она. Все не она. Минуты тянулись мучительно медленно. Возможно, вчерашняя игра была разовой акцией, теперь она потеряла ко мне интерес. Или решила помучить, оставив наедине с догадками. Вопросы роились, как пчелы вокруг варенья, жужжа все громче. Но тут дверь снова отворилась, и вошла она. Движения ее были прежними, плавными и текучими, будто она скользила по воздуху. Сегодня Алена была в закрытом темном платье с воротником под горло и длинными рукавами, подчеркивающим то, что скрывалось под тканью. Волосы блестели, каре идеально обрамляло лицо. Она окинула аудиторию беглым взглядом, на мгновение встретившись со мной глазами. Никакого намека на вчерашнее, словно смотрела сквозь пустоту. И направилась ко мне. Дыхание замерло, с каждым ее шагом напряжение росло, остановилась рядом, оценила место слева, то самое вчерашнее, и с прежней небрежной элегантностью опустилась на стул. «Доброе утро», — удивительно спокойно произнес я. Алена повернулась, и в ее серых глазах мелькнуло не то удивление, не то насмешка. «А, это ты?» — проговорила она так, словно только сейчас заметила меня. «Доброе». Отвернулась, открыла тетрадь на чистой странице и начала записывать дату и тему лекции, совершая обычные студенческие действия. Обычные, но почему-то особенные, потому что принадлежали ей. Я сидел неподвижно, словно рядом лежала неразорвавшаяся бомба. Вчерашний стыд жег изнутри, смешиваясь с предательским желанием повторения. Хотелось нарушить тягостное молчание, объясниться, извиниться, что угодно, но слова комом застревали в горле. «Погода сегодня хорошая». Выдавил, наконец, тут же прокляв себя за банальность. Она посмотрела на меня с легкой усмешкой, от которой все внутри болезненно сжалось. «Да, утром был красивый туман. Люблю такие моменты. В них есть что-то загадочное». Последнее слово прозвучало с особой интонацией. Издевка это была или искренность, понять не удалось. С Аленой вообще ни в чем нельзя было быть уверенным. Разговор прервал преподаватель, войдя и начав лекцию с того момента, на котором остановился вчера, о противоречиях как двигателе развития. Я принялся старательно записывать, радуясь возможности отвлечься. Но отвлечься было невозможно. Каждое ее движение эхом отзывалось в теле. Вот поправила волосы за ухом, потянулась за листком, задумчиво прикусила кончик ручки. Привычные жесты казались наполненными тайным смыслом. Прошло минут 20, я почти расслабился, уверившись, что сегодня провокаций не будет, что вчерашнее было лишь разовым уроком. Мы просто будем соседями по парте, не более того. И в этот момент она уронила ручку. Звук падения прозвучал громко и резко. Ручка покатилась под стол, остановившись между нашими ногами. Алена спокойно посмотрела вниз, затем на меня. В ее глазах плясали чертики. «Подними, пожалуйста», — сказала она голосом, который я хорошо помнил. Мир застыл. Она проверяла меня, усвоил ли я вчерашний урок или снова попаду в ее ловушку. Секунды тянулись бесконечно. Сердце бешено билось, кровь прилила к лицу. Часть меня сопротивлялась, но другая, более сильная, уже толкала вперед. Я наклонился без всякой маскировки. Какой смысл притворяться? Она и так знала, что произойдет. Полумрак под партой встретил знакомым запахом мела. Ручка лежала между нами. Я потянулся за ней, но взгляд сам собой поднялся выше. Сегодня на Алене были чулки, тонкие, с едва заметным швом. Чуть выше мелькнуло черное кружево, отличавшееся от вчерашнего белого, и я понял, что белье она сменила специально для этого момента. Чтобы я заметил и осознал, она думала обо мне, готовилась. Я застыл, пораженный этим открытием. Теперь Алена не просто позволяла смотреть, она устраивала представление, медленно, с подчеркнутой неторопливостью, развела колени еще шире. Движение выглядело случайным, но невинности уже не было ни капли. В мягком утреннем свете кружево казалось почти бархатным. За ним виднелась полоска черного белья с узором настолько тонким, что я невольно всматривался. Цветы, бабочки, древние символы, смысл которых давно утрачен, оставив только способность волновать мужское воображение. Даже тонкая полоска кожи между чулками и бельем казалась картой, отмеченной уместными метками. Она не смотрела вниз, напротив, подняла голову, и я чувствовал вес ее взгляда сквозь столешницу. Воздух под партой стал вязким и сладким от напряжения. Я слышал свое дыхание, а кровь стучала в висках, словно маршевый барабан на параде глупости. В тот момент я мог отвернуться или хотя бы притвориться, что ничего не заметил, но лишил себя этого права сам. Мне хотелось рассматривать ее настолько близко, насколько позволяла ситуация. Хотелось впитать каждую деталь этого триумфа женской анатомии и злой игры. Я задержался на несколько секунд, изучая изгиб ноги, арку стопы в лаковой туфле с чуть поцарапанным носком. Алена снова пошевелила ногой, будто случайно коснулась меня коленом, а затем также естественно убрала ее обратно, словно заранее репетировала это движение. Мое лицо вспыхнуло еще сильнее. Я осознал, что если кто-нибудь сейчас заглянет под парту со стороны, то увидит жалкую картину. Меня в полуприседе у женских ног, изо всех сил делающего вид, будто ищу ручку, а не что-то иное. Был уверен, что она сейчас улыбается той своей знаменитой полуулыбкой. Я схватил ручку дрожащей рукой и резко выпрямился. Лицо пылало, во рту пересохло. Сердце билось так громко, что, казалось, весь зал это слышит. Положил ручку на ее стол, избегая взгляда. Она рассмеялась. Негромко, тихо, почти беззвучно, но с таким весельем, что несколько студентов обернулись. Алена прикрыла рот ладонью, но глаза продолжали смеяться. «Как тебе эти?» – прошептала она, наклонившись ближе. Я не нашелся с ответом. Сидел пунцовый от стыда и возбуждения, чувствуя себя полным идиотом. Она снова победила, снова заставила плясать под свою дудку. И самое ужасное, мне это почти нравилось. «Завтра будут красные», — добавила она задумчиво, словно размышляла вслух. «Или лучше синие, как думаешь?» Преподаватель строго посмотрел в нашу сторону, и она мгновенно превратилась в примерную студентку. Выпрямилась и усердно заскользила ручкой по бумаге. Только легкая улыбка в уголках губ выдавала ее истинное настроение. Я сидел рядом, оглушенный и растерянный. Она не просто играла, она наслаждалась игрой, превратила мой порок в развлечение, мое унижение в спектакль и пообещала продолжение. Оставшаяся часть лекции прошла как в тумане. Я механически что-то записывал, не понимая смысла написанного. В голове звучали только ее слова. «Завтра будут красные». Значит, она снова придет, снова сядет рядом, снова уронит ручку, и я не смогу удержаться. И я приду, займу свое место, и когда ручка снова упадет, а она упадет, в этом я был уверен, наклонюсь и посмотрю. Потому что уже не мог иначе. Из института вышел словно пьяный, хотя не выпил ни капли. Ноги не слушались, в голове звенело от переизбытка эмоций. Прохожие спешили по своим делам, не замечая, что мой мир перевернулся второй день подряд. Очнулся у подъезда собственного дома, не понимая, как добрался сюда. Поднялся в квартиру, машинально запер дверь, зашел в ванную и включил свет. Мое отражение в зеркале было чужим. Осунувшееся лицо, лихорадочный блеск глаз, отпечаток чего-то нового, прежде скрытого глубоко внутри. Отвращение к себе смешивалось с каким-то болезненным восторгом. В зеркале я видел уже не прежнего Леонида, уверенно контролирующего женщин, а растерянного, возбужденного мальчишку, полностью зависимого от девушки, встреченной день назад. Это унижало, но унижение было сладким. Как боль от заживающей раны, свидетельствующей, что я все еще жив и способен меняться. Я рухнул на кровать, не раздеваясь. Потолок с привычными трещинами смотрел равнодушно. Но теперь среди этих трещин возникал ее профиль, изгиб шеи, насмешливая складка губ. Я начал мысленно сравнивать ее с женщинами из своего прошлого. Лера была милой и предсказуемой. Я читал ее как открытую книгу, знал, какие кнопки нажимать для нужного эффекта. Она боялась меня, а этот страх давал мне власть, примитивную, но ощутимую. Дарья Евгеньевна оказалась сложнее, умная, со своими тайнами, но и она сломалась в итоге. В параллельной реальности я довел ее до полной капитуляции и ничего не получил, кроме пустоты и отвращения к себе. С Еленой все иначе. Слишком много историй, боли, вины. Она любила меня как сына, а я превратил ее чувства в грязь. Я до сих пор помню ее взгляд, полный ужаса и предательства. Алена не подходила ни под одну категорию, она не была жертвой. Наоборот, сделала жертвой меня. Не хищницей, а скорее стихийной силой, против которой невозможно устоять. Она играла со мной как музыкант на инструменте, извлекая именно те звуки, которые желала слышать. И я не просто позволял это, но жаждал продолжения. Впервые я хотел не брать, а отдавать, не побеждать, а проигрывать. В этом была некая странная, извращенная логика. Всю жизнь я использовал других, и вот наконец-то появилась та, кто использовала меня, восстанавливая баланс. За окном сгущались сумерки, окрашивая комнату в серо-синие тона. Я лежал неподвижно и позволял мыслям течь свободно. Завтра она снова придет, снова сядет рядом, уронит ручку, и я посмотрю, потому что это часть ее игры, потому что уже не мог иначе. Я провел ночь без сна, ворочаясь в постели, как в лихорадке, то сбрасывая с себя одеяло, то снова укрываясь им. Каждый раз, закрывая глаза, я видел одно и то же – красное белье, синее белье, черное кружево вчерашнего дня. К утру моя подушка была мокрая от пота, просто не смяты, а в голове билась одна мысль – что она выберет сегодня? Красное, как обещала? Или придумает и выберет что-то другое, чтобы сбить меня с толку? Я пришел в институт на час раньше начала занятий, не мог больше оставаться в четырех стенах, терзаемый ожиданием и страхом. Охранник уже привык к моим ранним визитам и лишь покачал головой, пропуская меня внутрь. Аудитория встретила меня холодной пустотой, и я сел на свое место, в седьмом ряду рядом у прохода, как человек, осужденный на электрический стул. Время тянулось невыносимо медленно. Я проверял часы каждые 30 секунд, и стрелки будто замерли, дразня мое нетерпение. Студенты начали собираться ближе к началу лекции, занимая свои постоянные места и шепчась о своих делах. Для них это было обычное утро, для меня – мучительное ожидание. Когда вошла она, что-то было не так. Совсем не так. Обычная текучая грация сменилась чем-то более хищным, целеустремленным. Она не скользила между рядами, она шла прямо ко мне, и в этой походке читалась абсолютная уверенность человека, который точно знает, что произойдет дальше. Платье сегодня было светлым, почти белым, из тонкой ткани, которая при движении обрисовывала контуры тела. Не вызывающе, нет, все в рамках приличий. Но что-то в том, как ткань ложилась на бедра, как подчеркивала талию, заставляло сердце биться чаще. Она села рядом, привычным движением, которое за эти 3 дня стало почти ритуалом. Но сегодня в воздухе висело электричество, почти физически ощутимое напряжение. Она даже не посмотрела в мою сторону, сразу достала тетрадь, открыла на нужной странице, но я видел, нет, чувствовал, как уголки ее губ подрагивают, сдерживая улыбку. «Я выбрала красное», – прошептала она, не поворачивая головы. Но потом передумала. Сердце ухнуло куда-то вниз. Передумала? Значит, не будет сегодня никакой игры? Может, ей надоело? Может, она нашла себе развлечение поинтереснее? Преподаватель начал лекцию, что-то о категориях диалектики, но слова проходили мимо сознания. Я сидел напряженный, как струна, ожидая чего? Не знал. Просто ждал, потому что с ней невозможно было предугадать, что произойдет в следующую секунду. Прошло 10 минут, 15. 20. Она спокойно конспектировала, изредка поправляя волосы. Я начал думать, что сегодня действительно ничего не будет. Может, она решила прекратить игру? Может, я ей наскучил? Может... И тут она уронила ручку. Но не так, как раньше. Не случайно, не небрежно. Она подняла ручку на уровень глаз, посмотрела на нее задумчиво, словно видела впервые. Потом разжала пальцы, медленно, по одному, и... Ручка упала. Не покатилась под стол, как обычно, а упала прямо между нашими ногами, застряв в щели между досками пола. Она повернулась ко мне. В серых глазах плясали черти. Губы изогнулись в той самой усмешке, от которой все внутри переворачивалось. «Подними», — сказала она. Не попросила, приказала, негромко, но с такой уверенностью, что возражать было невозможно. Я замер, понимая, что это момент истины. Она больше не притворялась, что это случайность. Открыто признала: «Да, я играю с тобой, и ты будешь делать то, что я хочу, потому что не можешь иначе». И она была права. Я не мог иначе. Медленно, словно во сне, наклонился. Даже не пытался прикрыться учебником или сделать вид, что просто поднимаю упавший предмет. Мы оба знали, зачем я лезу под стол. Полумрак встретил меня знакомым запахом мела и предвкушения. Ручка торчала из щели, но я даже не посмотрел в ее сторону. Взгляд сразу метнулся выше, к подолу светлого платья. Ноги были голыми, никаких колготок, никаких чулок. Просто кожа, гладкая и бледная в рассеянном свете. Она сидела спокойно, колени сомкнуты, ничего особенного, но я знал. Она приготовила для меня сюрприз, что-то, что превзойдет все предыдущие дни. Медленно, мучительно медленно, она начала разводить колени, сантиметр за сантиметром, словно дразня, проверяя, как долго я выдержу. Подол платья натянулся, задрался выше, и тут я увидел ничего, абсолютно ничего. Никакого белья, ни красного шелка, ни синего атласа, ни какого-либо другого материала, который мог бы скрывать ее, просто она. Во всей своей обнаженной откровенности, как произведение искусства, обнажающее свою истинную красоту и естественную грацию. Ее кожа сияла мягким светом, словно лунный свет отражался от гладкой поверхности озера, придавая ей неземное очарование. Я видел у нее между ног в мелких подробностях все. Не только плавную линию бедер, не только пологую впадину, но и складки, которые, казалось бы, скрыты даже от взгляда зеркала. Они были розовыми и тонкими, как лепестки только что распустившейся весенней орхидеи, невинные на вид и одновременно излучающие какую-то древнюю первобытную энергию. Кожа вокруг была гладкой, почти прозрачной, под ней угадывались едва заметные голубые жилки. Волосы были выбриты начисто. Это была осознанная демонстрация, жест абсолютной открытости и тотального контроля. Увиденное лишило меня дыхания. Я не смел моргать, боялся упустить хоть малейшую деталь этой невозможной наготы. Секунда растянулась в вечность. Время перестало двигаться, как будто кто-то выключил все часы во Вселенной именно ради этого кадра. Она смотрела на меня сверху вниз, не с раздражением или стыдом, а с мягкой иронией жрицы, посвящающей неофитов тайны тела и власти над ним. Мне хотелось исчезнуть от собственного возбуждения и унижения одновременно, но я знал, это уже произошло, теперь я был ее вещью. В этот момент она чуть качнула бедром, словно исправляя осанку. Внутренняя поверхность бедра почти коснулась моего лица. Запах был свежий, странно чистый для утренней Москвы. То ли ледяная вода из-под крана после душа, то ли слабый аромат дешевого детского крема вперемешку с озоном. Я видел эти складки так близко, что даже тени казались огромными. Каждый изгиб имел собственное имя на древнем языке желания. Это было нечто большее, чем просто физиология. Это была манифестация неприкрытой власти одного существа над другим. В первую секунду я не поверил глазам. Моргнул, думая, что это игра света, обман зрения. Но нет, она действительно пришла без белья. Села рядом со мной, зная, что рано или поздно я увижу. Шок был настолько сильным, что я на мгновение забыл, как дышать. Кровь ударила в голову, перед глазами поплыли цветные пятна. Я видел все. Каждую деталь. Каждый изгиб, каждую тень. Это было одновременно прекрасно и ужасно, притягательно и пугающе. Я сидел под столом, как громом пораженный, не в силах отвести взгляд. В горле пересохло, ладони взмокли, сердце колотилось так, что грозило выскочить из груди. Это было слишком, слишком откровенно, слишком смело, слишком интимно. Она слегка пошевелилась, не резко, плавно, словно потягиваясь. Мышцы бедер напряглись и расслабились, колени разошлись еще шире. Теперь я видел абсолютно все, что она хотела мне показать, и это зрелище выжигало мозг, оставляя только белый шум и первобытное желание. Но вместе с желанием пришло и другое чувство, почти благоговение. Она доверила мне это, да, в извращенной форме, да, как часть своей жестокой игры, но все же доверила. Показала себя такой, какой не видел никто. Или видел. Может, она проделывала это с другими? Может, я просто очередная игрушка в длинной очереди? Эта мысль обожгла похлеще вида ее наготы. Ревность. Иррациональная, необоснованная, но оттого не менее острая, скрутила внутренности. Я не имел на нее никаких прав, мы даже толком не разговаривали, но мысль о том, что кто-то другой мог видеть то, что вижу я, была невыносима. Время остановилось. Не знаю, сколько я просидел под столом. Секунды? Минуты? Глядя на нее, не в силах пошевелиться. Она не торопилась, сидела спокойно, словно происходящее было самой обычной вещью в мире. Наконец, собрав остатки воли в кулак, я схватил ручку и выпрямился. Лицо горело так, что казалось, можно было поджечь бумагу прикосновением. Руки дрожали, во рту был вкус меди. Я положил ручку на стол, не глядя на нее, боясь встретиться взглядом. И тут она наклонилась ко мне близко, так близко, что я почувствовал тепло ее дыхания на щеке. От нее пахло чем-то свежим, цитрусовым, с легкой горчинкой. Губы почти коснулись моего уха, и от этого почти прикосновения по спине пробежала дрожь. «Так симпатичнее, правда?» – прошептала она, и в голосе звучал смех. Потом отстранилась, взяла ручку и продолжила конспектировать, словно ничего не произошло. Словно она не только что показала мне себя во всей своей откровенности, словно я не сидел рядом, дрожа от смеси желания, шока и полной абсолютной капитуляции. Я пытался взять себя в руки, сосредоточиться на лекции, на чем угодно, кроме воспоминаний о том, что видел, но это было невозможно. Образ выжегся на сетчатке, отпечатался в мозгу, пульсировал в крови. Я знал, что буду помнить это до конца жизни, каждую деталь, каждый оттенок, каждый изгиб. Она победила, окончательно и бесповоротно. Не просто в игре, она сломила меня полностью, подчинила своей воле так, как не удавалось никому. И самое ужасное, самое прекрасное, я был благодарен ей за это. Потому что в этом подчинении, в этой капитуляции была странная свобода. Свобода от необходимости притворяться сильным, контролирующим, доминирующим. Свобода быть собой, слабым, желающим, полностью находящимся во власти женщины, которая играла мной, как кошка с мышкой. Оставшаяся часть лекции прошла в тумане. Я сидел, уставившись в одну точку, и чувствовал, как что-то внутри меня умирает и рождается заново. Старый Леонид, манипулятор, хищник, контролирующий, истлевал, осыпался пеплом. На его месте появлялся кто-то новый, кто, я еще не знал. Но чувствовал, что эта метаморфоза необратима. Когда лекция закончилась, Алена встала первой, собрала вещи неспешно, методично. Потом повернулась ко мне и улыбнулась, не насмешливо, как обычно, а почти нежно, почти по-человечески. «До завтра», — сказала она просто и ушла, оставив меня сидеть в опустевшей аудитории. Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью, потом опустил голову на парту и закрыл глаза. Внутри была пустота, но не плохая пустота, скорее как чистый лист, на котором предстоит написать что-то новое. Что именно, покажет время и Алена. Потому что теперь моя жизнь принадлежала ей целиком, без остатка, без оговорок, и странным образом это осознание приносило не ужас, а облегчение. Я поднял голову, огляделся. Аудитория была пустой, только пыль танцевала в косых лучах солнца. Встал, собрал вещи, вышел в коридор. Шаги гулко отдавались в пустоте, но я шел уверенно, чувствуя себя впервые за долгое время на своем месте. Потому что иногда, чтобы найти себя, нужно полностью потеряться. Иногда, чтобы стать свободным, нужно признать свою зависимость. Иногда, чтобы победить, нужно проиграть окончательно и бесповоротно. И я проиграл. С треском, с позором, но и с каким-то странным торжеством. Потому что в этом поражении было больше жизни, чем во всех моих прошлых победах.